переводе иностранных книг на русский язык, издании книг и газет, устройстве библиотек и другое. Примечание. Подробнее смотри Родовский, Антиох Кантемир и Петербургская академия наук, Москва, 1959 год. Очерки истории исторической науки в СССР, том 1, Москва, 1955 год. Бетяев. Общественно-политическая и философская мысль в России в первой половине XVIII века. Саранск, 1959 год. Бескровный. Военные школы в России в первой половине XVIII века. Исторические записки. Том 42. Москва, 1953 год. История Академии наук СССР. Том 1. Москва, Ленинград, 1958 год. Кобленц. Андрей Иванович Богданов, 1692-1766 годы. Из прошлого русской исторической науки и книговедения. Москва, 1958 год. Томсинский. Первая печатная газета России. 1702-1727 годы. Пермь, 1959 год. Коваленская. История русского искусства XVIII века. Москва, 1962 год. Глава 1, 3. Специальный историк остановился на мерах, предпринятых Петром I для изучения необъятных просторов России. Несмотря на огромную занятость, Петр I, указывал Соловьев, стремился удовлетворить требованию науки и послал экспедицию Еврейнова и Лушина в 1719 году, Беринга в 1725 году, чтобы выяснить, сошлась ли Америка с Азией? Примечание. Смотри, Берг. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. Москва-Ленинград, 1946 год. Лебедев. География в России Петровского времени. Москва-Ленинград, 1950 год. Эти факты свидетельствуют о широком государственном подходе Петра I к развитию отечественной науки и культуры. Однако и в этих томах, как и ранее, буржуазный историк не смог раскрыть классовый характер преобразования Петра I в области культуры, проводившихся в интересах дворянства и затрагивавших в основном только верхи господствующего класса. Дело царевича Алексея. Во второй главе 17-го тома «Истории России» Сергей Михайлович Соловьев подробно изложил дело царевича Алексея. Он детально проследил, в каких условиях рос и воспитывался царевич Алексей, сын Петра I от его первой жены, Евдокии Лопухиной, насильно постриженной в монахини в 1698 году. Стремясь дать своему сыну хорошее воспитание, Петр I пытался привить ему интерес к нововведениям и привлечь к государственным и военным делам. Но из-за недостатка времени Петр I не мог постоянно наблюдать за воспитанием и окружением старшего сына. Царевич Алексей установил тайные связи со своей матерью и ее сторонниками, среди которых было много врагов петровских преобразований. Историк хорошо показал те социальные силы, которые группировались вокруг Алексея. Против реформ правительства Петра I выступало консервативное боярство, часть старинных княжеских фамилий, а также духовенство, недовольное подчинением церкви государству и ослаблением своего влияния на государственные дела. В 1716 году Алексей бежал из России. Измена Алексея вызвала возмущение Петра I, сумевшего обещанием полного помилования и угрозами добиться возвращения Алексея в Россию. После следствия по делу Алексея и его сообщников, пытавшихся произвести государственный переворот, Верховный суд приговорил его 24 июня 1718 года к смертной казни. Заслуживает внимания то обстоятельство, что Сергей Михайлович Соловьев в целом дал делу царевича Алексея верную оценку. Выступления Алексея и поддерживавших его группировок против реформ Петра I автор считал закономерным. «Время, нами описываемое, — замечает он, — есть время тяжелой и кровавой борьбы, какая обыкновенно знаменует великие перевороты в жизни народов. Во время этих переворотов рушатся самые крепкие связи». Суть этого конфликта историк видел в борьбе старого с новым. Борьбу Петра I с Алексеем и стоявшей за ним реакционной оппозиции Сергей Михайлович Соловьев использовал также для того, чтобы резче подчеркнуть различия в подходе к государственным делам представителей старой и новой России. Если для Петра I был характерен широкий государственный подход ко всем делам, мудрость и понимание необходимости преобразований, то Алексей, наследник русского Петровского престола, становился на точку зрения частного человека, приравнивал себя к нему. Сын царя и героя-преобразователя имел скромную природу частного человека, заботящегося прежде всего о дровах. Однако, высказав ряд военных наблюдений о борьбе Петра I с реакционной оппозицией, Сергей Михайлович Соловьев не смог до конца раскрыть истинные причины этой борьбы и показать, что поражение боярской оппозиции сопровождалось укреплением абсолютизма, опиравшегося на дворянство. Внешняя политика России в 1712-1725 годах. А. Последние годы Северной войны, нештатский мир. С наибольшей полнотой в комментируемых томах освещена внешняя политика России во второй половине правления Петра I. Основное внимание Сергей Михайлович Соловьев правильно сосредоточил на характеристике внешней политики России в Западной Европе. Он подробно изложил взаимоотношения России с Польшей, Данией и Пруссией, ее союзниками в войне против Швеции, привел материал о попытках Петра I использовать Австрийскую империю для нейтрализации Турции и усиления своих позиций в Западной Европе.